Глава 26. 20 сентября. Ночь. Лос. Александр. «Слав!» — взялся я за рацию. «Только не говори, что мне нужно вернуться!» — тут же отозвался он на нашей волне. «Не, бригадир не обманул. Задние двери в этих Чероки закрываются идеально». «Ну и отлично!» — я услышал легкий смешок Славки. «Завтра про...» Он не успел договорить, что завтра. Тут мы все услышали взрыв, и спустя несколько секунд длинная пулеметная очередь. Бабахнуло знатно, причем вон, совсем рядом с нами. Мы-то стояли около забора, а дорога за территорией завода шла как раз мимо этого забора, вдоль внешней его стороны. И, судя по взвившемуся ввысь грибу от взрыва, который мы отчетливо увидели, бахнуло метрах 250 от нас. То, что напали на «Хаммер», в котором находился Славка, кирпич, няма и леший, ни у кого из нас сомнения не вызывало. «Славка! Славка!» — заорал я в рацию. «Тишина!» «В тачку, мать вашу, быстро!» — закричал я, раскрывшим от удивления рот собравцам и Сливе. За секунды мы погрузились в «Хаммер». Меж тем стрельба за забором усилилась. Там начали хлопать помповые ружья. Но вот сквозь стрельбу мы услышали длинные и короткие очереди из калашей. Наши отстреливаются из «Хаммера». Или это по ним минимум человек 8 поливают. Вернее, по их тачке. «До КПП около километра!» — прокричал Слива, трогая с места тяжелую машину. «Разворачивайся и давай через забор!» — тут же пришла мне в голову идея. «Выезжай на улицу! Тарань его!» Я еще прям рукой показал лобовое стекло, крича в салоне, как потерпевший. Там в свете уличных фонарей отчетливо виднелось пламя. Что-то очень хорошо горело. Бах! Еще один взрыв. То, что мы тачкой вынесем забор, я даже не сомневался. Все-таки этот джип весит почти 5 тонн. 4700 килограмм, если быть точным. Забор, конечно, из бетона, высотой 3 метра и колючая проволока наверху. Но это для такой массы точно не препятствие. «Оружие берите, мать вашу!» — прорычал Клёпа, быстро вооружаясь калашом. Как же хорошо, что на потолке «Хаммера» мы давно уже сделали крепления под оружие и боеприпасы. Плюс в этой широкой машине в специальных креплениях на туннеле были еще стволы. Я тут же выдернул с потолка из креплений калашник и несколько магазинов. Блять, разгрузки нет. «Давай, Слива!» — заорал сидящий впереди Клёпа. Подняв голову, в самый последний момент я увидел, как мы несемся на забор. Только успел руками в сиденье упереться. Удар. Раздался страшный грохот. На кузов посыпались куски забора и что-то заскрежетало. Но, как я и предполагал, «Хаммер» даже не почувствовал этот забор. Вылетев на дорогу, мы попутно снесли еще пару столбов и чью-то стоящую тачку. Вернее, тачку «Хаммер» просто подмял под себя. Она, мне кажется, под джипом лопнула, как шарик. И тут мы увидели, что тут происходит. Точно такой же бронированный «Хаммер», в котором ехали наши пацаны, стоит, врезавшись в две или три легковушки, стоящие на левой стороне дороги. Нам до него 100 метров. Видимо, сидящий за рулем няма умудрился-таки увести машину из-под сильного обстрела. Одна из тех тачек, в которые они врезались, уже хорошо так горит. Вторая разгорается. Сам «Хаммер» сильно дымится. Ему, походу, точно в моторный отсек попали. Вон, вся морда разворочена. И на правой стороне дороги, недалеко друг от друга, стоят два черных джипа Т-7. Большие которые. Именно такой я один раз перегонял. И на которые тут между городами в сезон дождей и тумана передвигаются курьеры. Из-за этих джипов по дымящемуся «Хаммеру» молотят из всего, что у них есть, некие личности. Сколько их, я так сосчитать и не смог. Вижу только мелькающие вспышки от очередей. И тут из правой боковой бойницы дымящегося Славкиного «Хаммера» открыли огонь. Я очень надеялся, что наши после попадания в них, скорее всего, из РПГ, живы, так как эти машины на то и рассчитаны. Тем более, если попали в морду, там же мотор еще. Вот открывается задняя левая дверь, и из салона «Хаммера» на землю кого-то выталкивают. Кого я не вижу. Следом выбрался, кажется, кирпич и, не глядя, выпустил длинную автоматную очередь в сторону стреляющих. «Давай, давай, Слива, жми!» — орали мы в салоне, что есть мочи. И тут я увидел, как сначала от капота уже нашего «Хаммера» полетели искры, а затем и лобовое стекло покрывается небольшими трещинами и сколами. «Мля, да по нам же вон лежачий под этим джипом хрен из пулемета лупит!» «Тарань!» — практически хором заорали я и Колючий. Снова упираюсь руками в переднее сиденье. В самый последний момент вижу, как Слива крепче вцепляется в руль, а сидящий впереди справа Клёпа упирается ногами в панель. Удар был жесткий, я бы сказал, очень. Все-таки тот джип весит под 3 тонны. Но, несмотря на это, мы его буквально вбили в стену вместе с находящимися за ним стрелками. Уже перед тем, как врезаться, я увидел, что в нашу сторону развернулись еще 2 и открыли огонь из автоматов по несущейся на них машине. Кажется, один из них успел отскочить, но его точно зацепило отлетевшим кузовом этого джипа. Я слышал его вопль. Пулеметчик лежал под джипом до последнего. Он, как очумелый, вдавил спусковой крючок и пытался прострелить наш «Хаммер» насквозь. И вот тут пиндосская броня нас спасла. «Назад! Назад, млядь!» — очухавшись после удара, закричал Клёпа. «Из машины, пока нам из РПГ не влепили!» — заорал Колючий и, рывком открыв свою дверь, первым выкатился наружу. Я выбрался через правую заднюю дверь и тут же нырнул в сторону, так как по нашей машине уже тоже стреляли. До наших пацанов было 20-30 метров. Они были на той стороне дороги, но перебежать к ним не было никакой возможности. Вся улица простреливалась. Я то и дело слышал, как пули дырявят кузова стоящих тут различных автомобилей, бьют их стекла, взрываются покрышки. То и дело видны искры от рикошетивших от асфальта пуль. Пальба стояла до небес. Спрятавшись за каким-то уже сильно расстрелянным местным седаном, я выпустил 2 короткие очереди по стоящему дальше 2-му джипу нападавших. Но, блядь, они встали так удачно. Кузов их машины прикрывала другая легковушка, и она же принимала на себя весь поток пуль. Слива сидит и лупит из калаша прямо через переднюю бойницу в лобовом стекле. Клёпа и Колючий короткими и злыми очередями также стреляют по тем кренделям, а те стреляют по нам в ответ. От «Хаммера» Славки также раздаются выстрелы. Вон, кто-то из пацанов улегся за задним колесом и хлопает его помпа. Мля, а вон и трупешник лежит. Вон 2-й, 3-й. Это те, кто прятался за джипом, который мы впечатали в стену какого-то здания. Недолго думая, я выпустил каждый труп по короткой очереди. Контроль никому из них точно не помешает. Пулеметчик вон тоже лежит. Ему контроль не нужен. Он лежит переломанной куклой, и в его тело как-то наполовину утоплен печенек, из которого он стрелял. А уж кровище-то вокруг. Мама, не горюй. Видать, он вместе с пулеметом попал под колеса нашей машины, и его буквально навернуло на печенек. «Кто это такие, мать вашу?» — заорал я, спрятавшись за кузовом другой машины. Бах! У меня под башкой лопнуло стекло, и меня осыпало его кусочками. «Откуда они тут взялись? Это же синяя зона. Сюда хрен просто так проедешь». «Значит, они как-то проехали», — зло ответил Клёпа, продолжая короткими очередями стрелять по напавшим. «Славка, прием!» — вновь схватился я за рацию. «Пацаны!» «Живой он, Саня!» — отозвался Леший. «Без сознания только. Башкой ударился. Мы все живые». «Прикрывайте!» — вырвал у меня из рук рацию Клёпа. «Мы с Колючим сейчас попробуем к ним подобраться». Внезапно стрельба со стороны нападающих резко прекратилась. Сначала мы услышали, как захлопали двери, затем парочка одиночных выстрелов, затем взревел двигатель, и их джип, снеся бампером очередную легковушку, ломанулся дальше по улице. «Давайте за ними!» — тут же заорал на всю улицу, выбежавший из-за дымящегося «Хаммера» Леший. Вместе с ним на середину улицы выбежал Няма, и, держа свой печенек на вытянутых руках, дал длинную очередь в сторону улепетывающего джипа. Попал в него или нет, я не знаю. Но вот в другие легковушки попал точно. Опять. Звук бьющегося стекла и взрыва покрышек. Да уж, тачек мы тут сейчас продырявили кучу. «Валите за ними, мать вашу!» Прекратив стрелять, зло крикнул он, повернувшись к нам. «Мы тут сами разберемся!» Только сейчас я увидел, что у него половина лица в крови. Третий раз нам повторять не пришлось. Мы вчетвером снова погрузились в наш «Хаммер» и рванули за джипом. «Свяжитесь с Туманом или Грачом. Пусть берут за жабры охрану при въезде в синюю зону. Они мимо них проехали», — крикнул я напоследок остающимся тут ребятам. «Но сейчас повеселимся», — зло сквозь зубы произнес Слива, врубая дальний свет у единственной уцелевшей фары. «Сколько мы клювами щелкали? Секунд 5-10. Эти стрелки уже могли скрыться». Но, вырулив за ними на длинную улицу, мы увидели джип. «Слива, давай направо, вот сюда сейчас!» — закричал сидящий впереди Клёпа и стал тыкать на сетчатый забор и стоящее за ним какое-то деревянное здание. «Оно пустое, там только хлам какой-то. Давай сквозь него, срежем!» «Ну, пипец!» Я только успел в сиденье вцепиться, как Слива резко крутанул рулем, и сначала мы снесли этот забор. Потом пробили стену сарая, состоящую из досок. Оказались в сарае. Там коробки, бочки, пылища, хлам какой-то, строительные леса какие-то. Короче, всякое барахло. Проехали его насквозь, сметая все у себя на пути. Я не знаю, сколько мы так ехали. Понятное дело, что секунды, но мне показалось очень долго. Кстати, оказывается, прикольно ехать вот так на машине сквозь здание. Последним моментом было то, как мы вынесли какую-то здоровую то ли витрину, то ли стеклянный шкаф, то ли окно. Хрен его знает, что это было. Но стекла брызнули в разные стороны. Снова доски. Хаммер, как нож сквозь масло, прошел сквозь еще одну стену сарая, и мы выехали на небольшую площадку. Так как по нашему лобовому стеклу достаточно сильно попали в момент обстрела, то видимость была уже плохой. Я только увидел стоящую чуть дальше будку охраны. В свете одинокого фонаря ее было очень хорошо видно. Короче, теперь нет ни этого фонаря, ни этой будки. Слива, снеся все это, весело заржал. «Вон они!» — ткнул пальцем в лобовое стекло Клёпа. «Точно. Вон мимо нас по дороге несется этот джип. До дороги около 100 метров. Мы круто срезали через этот сарай». Ну, блядь, я тут же сообразил, увидев, что съезда-то на эту дорогу нет. Там стоят столбики, а перед ними снова легковые машины. И, судя по торчавшим крышам, высота этого бордюра 1 или 1.5 метра точно, и нам сейчас нужно будет прыгать. «Держитесь!» — заорал Слива. Тут я почувствовал, как мы летим. Хаммер снес столбики, пару мусорок, и всей своей массой приземлился точно на крышу малютки S3. Ну, тачка чуть побольше нашего Hyundai Getz'а. Под днищем нашего Хаммера раздался нереальный грохот. Нас тут же всех переколбасило в машине, как в центрифуге. На меня полетело оружие, боеприпасы, гильзы, маты, крики. И внезапно все стихло. Я почувствовал, что мы всеми 4 колесами стоим на асфальте. Вернее, уже по нему едем. «Хозяин очень обрадуется, когда увидит свою тачку», — сказал Слива и снова засмеялся. «Давай за ними, Гастелло, млядь!» — меняя магазин в своем калашнике, крикнул Колючий. Да уж, фамилия этого легендарного летчика сейчас подходила к Сливе как нельзя лучше. Мы же пролетели 10 метров точно, раздавив чью-то машинку. «Не боись, пацаны!» «Теперь они от нас точно никуда не денутся», — ответил наш водила. Слива выровнял машину, вырулил на дорогу, и мы снова стали разгоняться. Правда, попутно Слива снес несколько столбов освещения. Уж не знаю, специально он это сделал или действительно не успел вывернуть, но факт остается фактом. Где-то сбоку раздался сильный треск, посыпались искры, и улица, по которой мы ехали, погрузилась во тьму. парочке зданий также потух свет. Бух! Черный джип снес забор, который отделял синюю зону от городских улиц, и выехал на широкий проспект. Мы следом. Видимо, эти хлопчики решили не ехать до КПП, а проложили дорогу сами. «Вон они, падлы!» — дергаясь за рулем и как будто пытаясь подтолкнуть джип, орал Слива. «Клёпа, стреляй, чего ты ждешь?» До того джипа было 50 метров, ну, может, чуть больше. Клёпа вроде бы сначала выставил в переднюю бойницу ствол автомата, потом резко выдернул назад. «Пешеходы, нельзя стрелять. Вон как они разбегаются от несущихся машин в разные стороны». А вот те упыри в джипе нас заметили, так как резко свернули направо. Нет, Сливе определенно нравится все сбивать тачкой. Он просто резал повороты, и все, что попадалось нам на пути, он начисто сносил. Столбы, светофоры, мусорные бачки, небольшой киоск. Аж газеты в разные стороны разлетелись. Бля, я тоже так хочу прокатиться. Мне аж завидно стало, когда я увидел довольную рожу Сливы, когда он сносил очередные мусорки. Мы мчались по улицам города, как сумасшедшие. Гонка или преследование длилось уже с десяток минут точно. Народ и машины шарахались от нас в разные стороны. Я прям чувствовал, как «Хаммер» на пределе своего двигателя разгоняется. Была бы тачка чуток помощнее, мы бы их вмиг догнали. А с другой стороны, хорошо, что мы на этом джипе. По нам кто-то палил из заднего окна их джипа, и пули нет-нет, но попадали по нашему избитому и расстрелянному джипу. Но броня держала все их потуги. Твою же мать! Они что там, совсем с катушек съехали? Лупят уже из двух стволов, и от такой езды и тряски их пули летят куда угодно, но только не в нас. Витрины, машины, парочку человек, кажется, зацепили. Слива этот еще едет, как сумасшедший. У них-то тоже мотор не очень мощный, его мощности также не хватает, чтобы от нас оторваться. Мы перли по какой-то широкой улице, и впереди отчетливо виднелся светофор и стоящие на нем автомобили. Бля, они там точно не проедут. Гражданские, сейчас будет бойня. Но водила того джипа внезапно резко вильнул влево и чудом умудрился зарулить в арку. Слива, конечно, тоже среагировал, но с небольшим опозданием. В общем, теперь эта арка немного пошире. Сейчас мы ехали, вернее, мчались между стенами зданий. Мусорка, еще одна, открытая дверь здания, черный выход, нет больше двери. Еще одна мусорка, большой контейнер. Бах, джип его боднул, и машина повело. Видимо, в том контейнере лежало что-то очень тяжелое. Бах! В контейнер влепились мы, и он отлетел от нас в стену ближайшего дома. «Клёпа, стреляй!» — заорал я. Тот быстро выставил автомат сквозь бойницу в нижней кромке лобового стекла и нажал на спусковой крючок. «Твою же мать!» В салоне «Хаммера» раздался нереальный грохот. Мы все мгновенно оглохли. По ушам резанула такая боль, что я аж охренел. Но и Клёпа попал, и водила того джипа после удара о мусорный контейнер так и не смог его поймать. Тачку пару раз кинуло то на одну стену, то на другую. Скрежет, искры. А тут еще Клёпа весь магазин выпустил им в задницу. До них было чуть больше 50 метров. Все. Тот джип завилял, и водитель, не справившись с управлением на очередном повороте, врезался в угол дома. «Работаем!» — закричал колючий, когда мы юзом остановились около разбитого джипа. «Живой нужен!» — успел я крикнуть пацанам. Из «Хаммера» мы буквально катапультировались и, быстро держа оружие на изготовку, подбежали к черному джипу. «Готов!» — доложился Клёпа, когда ему под ноги вывалился труп Укаса с переднего пассажирского места. «Водила тоже труп!» — тут же сказал Слива. «Этот живой, кажется», — прокричал я, выдергивая за шкирку сидящего сзади за водителя молодого парня. «Точно, живой. Вон морщится от боли и стонет». «Еще двое в салоне трупы. Вон, Клёпа, недолго думая, делать каждому по контрольному в голову». «Кто послал?» — спрашиваю я лежащего на асфальте парня и, недолго думая, встаю ногой на его раненую ногу. закричал тот от боли. «Кто послал вас, млядь?» И еще сильнее давлю ему на ногу. Если он сейчас скажет, что это проделки мадам Ти, сегодняшняя ночь будет для нее последней. Лично прямо сейчас поеду и взорву ее дом вместе с этим фонтаном и ее в доме. «Саша, пацаны, прием!» — внезапно зашипели наши рации голосом грача. «На связи, грач!» — тут же отозвался Слива. «У нас все нормуль. Упырей догнали, сейчас ведем экспресс-допрос». «Куда нам ехать?» «Жди, грач!» «Не убивайте!» — залепетал этот парень. «Мил! Мил и Чир нас наняли и послали!» Я аж охренел от его откровений. «Зачем? Отомстить мне за то, что я их уволил?» «Нет», — с ужасом в глазах еще быстрее стал говорить этот парень, увидев в руках колючего здоровенный нож, который тот уже выточил и крутил его перед лицом этого парнишки. «Вторая группа сейчас в доме мадам Ти». Меня прошиб холодный пот. «Бабка-то им зачем?» — удивленно спросил Слива. «Они сейчас ее грохнут со всеми домочадцами, которые там будут», — ответил я за раненого. «А завтра Мил и Чир поднимут нереальную волну и свалят все на нас». Клёпа и Колючий громко выматерились. «Из всех ее многочисленных знакомых обязательно найдется тот, — продолжил я, — кто будет копать глубже всех». «Думаю, что эти, — я легонько пнул ногой лежащего бандита, — оставят в ее доме какие-нибудь следы, которые будут указывать на нас. И уж поверьте мне, кровище там будет очень много. Неприятности нам обеспечены всерьез и надолго». «Но так чего стоим-то?» — зашевелился Слива. «Надо ехать спасать бабку». «Этого в багажник. Быстро!» — отдал я команду. «Грач на связь!» — это я уже в рацию. «Слушаю тебя!» — тут же отозвался тот. Говорил я ему уже в тот момент, когда наш избитый и израненный Хаммер несся по улицам ночного Лос в сторону дома мадам.